«Берите машину, Кирхнер, и срочно отправляйтесь на аэродром». Бекли снял фуражку и носовым платком протер внутреннюю сторону, мокрую от пота. «Без согласования», — прищурился лейтенант, — «я считаю, что это лишь потеря времени. А если нам все удастся, тогда мы будем правы. Уверяю вас, Герхард даже доложит в Берлин, что это была его идея и его личный приказ. А мы с вами так, простые исполнители. Пленные готовы? Да, они сидят на аэродроме под охраной. Британская форма парашютистов для них готова. Я не приказывал их переодевать, чтобы раньше времени информация не просочилась еще куда-то. Пакет? Пакет готов. Он лежит в моем сейфе в кабинете. Саперы еще раз все проверили. Он не взорвется от удара при падении. Химический запал сработает лишь при вскрытии пакета. Если он попадет в руки Тита, тот обречен. На пакете написано на хорватском и английском языках: передать лично в руки маршалу Тита, особо важно. Хорошо, Кирхнер, начинайте операцию. Я сегодня вечером выезжаю к Герхарду с отчетом. Ничего хорошего я от этого визита не жду. Но если у нас все получится с парашютистами, железные кресты нам обеспечены из рук фюрера. Бекль ушел, а лейтенант еще долго смотрел ему вслед со смешанным чувством горечи и какого-то злорадства. Да, не так давно Бекль на совещании у Герхарда сам отчитывал лейтенанта. И тогда было принято решение подчинить группу Кирхнера Беклю. Кажется, ситуация повторяется. Капитан Бекль хороший специалист, но и он не смог исправить ситуацию. Но это все эмоции и гордыня. Кирхнеру важнее было дело, его участие в нем, его успехи. А наградами помериться можно будет и потом, когда все закончится. Кирхнер не ошибся. На следующее утро в штабе группировки Оберст Герхард разносил капитана Бекля за отсутствие результатов, безинициативность и неспособность переиграть югославскую контрразведку. Диверсионные операции против Народно-освободительной армии Югославии не дали нужного результата. Покушения на самого маршала Броза не увенчались успехом. Сдерживая негодование, Бекль стоял перед Герхардом и слушал приказ о том, что командование разведывательно-диверсионной группой передается майору Бенишу. Оберст приказал в кратчайшие сроки увеличить группы до размеров батальона в составе 5 оперативных групп, который будет действовать в полосе наступления армейских частей и частей СС. Группе присвоили оперативное название «Отряд Вильдшутц». Майору Бенишу рекомендовано в самые кратчайшие сроки максимально расширить сотрудничество с командованием четников и ориентироваться на разведывательно-диверсионную деятельность на территории Боснийской Краины. «Смотри, парашюты!» Бутерин схватил Когана за плечо и удержал его за деревом, не давая выйти из леса. Борис задрал голову и стал смотреть в небо. Оно было пасмурное, нехорошее, но за последнюю пару часов облачность поднялась, перестала висеть на вершинах гор. И сейчас из-под самой пелены высоких серых туч появились два белых купола. Самолета видно не было, лишь слышался его далекий гул. «Это что за фокусы?» Помолчав, наконец спросил Коган. «Я так думаю, что их сбросили с высоты не менее 2000 метров. Им что? Плевать на людей и на поставленную задачу, главное, чтобы самолет, что ли, никто не увидел. Лучшие мишени я в жизни не видел. Они к нам летят, их ветром сюда сносит, к лесу, не отрывая бинокля от глаз», — прокомментировал Бутерин. Разведчики стояли на опушке на склоне горы и наблюдали, как два купола то сходились, то расходились и медленно опускались на открытый склон. Местность, конечно, не очень малолюдная, но югославы точно стерегут небо, и посты воздушного наблюдения у них есть. Тем более где-то здесь недалеко штаб сопротивления. Шелестов предполагал, что в Лукицах, а до этого местечка отсюда всего 3 километра. Правда, дорог с этой стороны почти нет, только проселочные. Поэтому и военные колонны тут не попадаются. «Сейчас в реку угодит», — проворчал Бутерин, продолжая наблюдать в бинокль за парашютистами. «Лопух, потяни стропы с левой стороны. В тыл таких неумех забрасывают. У них точно кадровый голод». «Не понял». Последний возглас заставил Когана обернуться и удивленно посмотреть на напарника. Бутерин проводил взглядом приземлившегося парашютиста, потом опустил бинокль. Он как мешок свалился. «Может, это чучело? Аука, побежали, пока никто вперед нас не успел». Пока разведчики бежали, на землю опустился и второй парашютист. Но он был дальше первого. Пробежав около 400 метров, Бутерин убедился, что впереди все же не чучело, а человек. Виктор опустился на колени перед телом, когда рядом очутился Коган. «Мертвый», — констатировал Коган и указал пальцами на комбинезон парашютиста. «Смотри, 4 попадания, и все в грудь. Мы с тобой выстрелов не слышали, а в них могли стрелять долго, прежде чем попали на такой-то высоте. А ты подумай, почему мы не слышали выстрелов, угрюмо сказал Борис. Не понимаешь? Ты посмотри на пятна крови на его одежде возле пулевых отверстий. Ну, криминалист, точно, кивнул Бутарин. Их убили пару часов назад. Кровь на одежде начала сворачиваться. То-то он упал как мешок и даже ноги не согнул. И второй, между прочим, не шевелится. Пошли, того посмотрим. Второй парашютист тоже оказался мертвым и с теми же признаками смертельного ранения. Разведчики переглянулись. Кому и, самое главное, зачем понадобилось сбрасывать на парашютах трупы? Трупы людей, незадолго до полета расстрелянных в этой же форме английских парашютистов, хотели продемонстрировать, что их застрелили в воздухе во время посадки. Если так, Коган назидательно поднял вверх палец, тогда важно, чтобы в руки югославов попадали не люди, а еще что-то. Это только способ доставки и привлечения внимания. Ага, и британская форма для создания атмосферы доверия, согласился Бутарин. Давай обыскивать тела. Первое, что бросилось в глаза, это летный планшет. Отстегнув его и отложив пока в сторону, Бутарин принялся обыскивать тело. Кобура с пистолетом, в карманах перочинный нож, плоский фонарик, две пачки сигарет Бристоль, одна распечатанная, зажигалка британского производства Барфорд, на руке часы Waterproof. Ну, что скажешь, бросая зажигалку на грудь убитому парашютисту, спросил Коган. Экипированы достоверно. Давай посмотрим, что там в планшете. Может быть, карта, и тогда по сделанным пометкам догадаемся о цели заброски. А если нет пометок, раскрывая планшет, поинтересовался Бутарин. Если они всю необходимую информацию запоминали, они, спросил Коган. Трупы, юмор у тебя, Витя, стал в последнее время какой-то своеобразный. И тут Коган замолчал, увидев, как изменилось лицо напарника, когда тот раскрыл планшет. Бутарин несколько секунд смотрел на что-то, шевеля губами, будто читал незнакомый текст, потом присвистнул и осторожно вытащил не очень толстый пакет, прошитый нитками и опечатанный сургучной печатью. Насколько я могу читать по-английски, тут написано, что пакет особой важности и подлежит вручению лично маршалу Иосипу Брозу. Ничего себе загадочки, нахмурился Коган, глядя, как Бутарин осторожно положил пакет на тело и проверил содержимое планшета. Там, кроме карты этой местности, где они находились, больше ничего не было, не считая двух остро отточенных карандашей компаса и линейки треугольника. Где-то невдалеке взревел автомобильный мотор. Разведчики обернулись на звук и увидели, что на подъеме остановился грузовик. Из кузова прыгали на траву югославские солдаты и бежали туда, где на ветру развивались парашюты. Переглянувшись, разведчики молча пришли к соглашению, что пытаться скрыться уже поздновато. Лучше всего в этой ситуации выказывать дружелюбие. Тем более, что все произошедшее очень смахивало на провокацию. Бутарин положил автомат на траву, встал в полный рост и стал призывно махать руками, подзывая солдат к себе. Подбежавшие солдаты удивленно посмотрели на тела парашютистов, на разложенные личные вещи, на пакет. Офицер настороженно окинул взглядом двух неизвестных, которые, судя по всему, только что обыскивали погибших. Он задал вопрос, которого разведчики не поняли. Потом офицер посмотрел на пакет и взял его. «Эй, парень, осторожнее!» Коган шагнул было к югославу, но солдаты навели на него винтовки, и Коган снова сделал шаг назад. «С этим надо обращаться очень осторожно!» Сказав это еще раз по-русски и не надеясь, что его кто-то поймет, Борис изобразил руками взрыв. Бух. Глава 6. На окнах опустили плотные черные занавески затемнения. Адъютанты забегали с посудой. Прибежала подавальщица из офицерской столовой и стала накрывать на стол. Иосип Брос, властный, широкоплечий, прошел по коридору следом за комендантом, вошел в комнату, приготовленную для него. Следом два адъютанта внесли чемодан, походный радиоприемник. Две девушки в передниках принесли большой медный таз, кувшин с теплой водой и чистое полотенце. Умывшись с дороги, маршал надел чистую нательную рубаху и снова накинул китель. В дверь постучали. «Войдите», — разрешил Иосип, причесываясь у большого зеркала на стене, и увидев вошедшую невысокую девушку в военном кителе, перетянутом ремнем с кобурой, широко улыбнулся. «Мария», — он обнял ее по-отечески, потрепал по светлым чуть вьющимся волосам, потом отстранил от себя, с улыбкой глядя в лицо. «Я очень волновалась, сказала Мария. «Нам рассказали, что авиационный удар был нанесен как раз там, где были вы со своим штабом». «Да, но только мы приехали намного позже, когда самолеты уже улетели», — ответил Иосип. «Ты поужинаешь со мной, Маша, мне о многом хотелось бы с тобой поговорить, узнать твое мнение. Пойдем, там уже накрыли стол. Ты знаешь, что Ведран приехал со мной». Девушка смутилась и отвела глаза. Иосип заметил, как ее щеки порозовели. Мария сразу перевела разговор на другую тему. Она стала расспрашивать, как дела у Греты Хаас, жены Иосипа, которой чудом удалось выбраться из немецкого плена. Немцы так и не догадались, кто был в их руках. Хорошо, что в партийных рядах и в штабе Тита не принято было обсуждать личную жизнь своего лидера. Но Иосип знал, что Мария была дружна с его предыдущей женой Пелагеей, которая находилась в Югославии даже после их официального развода. Они сидели за большим деревенским столом, который сейчас служил им обеденным, а завтра станет столом для совещаний. Говорили неспешно, по большей части о том, что будет после войны, когда народы Европы покончат с немецким нацизмом. Иосип рассказывал о своих планах строительства социализма по-югославски и смеялся, предлагая Марии связаться со своим отцом-дипломатом, предложив приехать в Югославию после войны в отпуск на курорт на Адриатическом море. А полковника Ведрана Гаталая я назначу командующим военным округом на побережье Адриатики, засмеялся Иосип, глядя девушке в глаза. Хотя почему полковника, генерала? Он вполне заслужил перед своей родиной генеральский чин. Ведран станет генералом Гаталом. Потом они говорили о медицине, о госпиталях, о том, что немцы стали активно засылать диверсионные группы и охотиться на штаб югославской армии. «Мне прислали по радио сообщение из Лондона, девочка», — улыбнулся Иосип. «Наше югославское правительство в изгнании признает меня верховным главнокомандующим армией Югославии, и всем частям и подразделениям сопротивления предлагается перейти в мое подчинение. Это успех, Маша, политический успех. Четники, не присоединяясь к нам и враждуя с нами, становятся врагами народа, родины, понимаешь? Кстати, как Пелагея? Она здесь? Да, она приехала из госпиталя после той истории с нападением на них немецких парашютистов. Расскажи мне об этих русских, которые помогли им в горах. Что ты о них думаешь? Они правда русские? Правда помогли или это умелые диверсанты, которые пытаются втереться к нам в доверие? Я не знаю, что ответить, Иосип, нахмурилась девушка. Может быть, они агенты нацистов. Я не могу ничего сказать. Я не знаю, как допрашивать, у меня нет такого опыта. А ваша служба разведки сделает это лучше. Конечно, но мне хотелось бы узнать что-то от тебя, от русской девушки. Они ведь твои земляки, они такие же русские или ты сомневаешься? Да, нацисты давно за мной охотятся, они давно пытаются обезглавить все наши движения. Поэтому я и спрашиваю тебя. И тут распахнулась дверь и в комнату вошла Пелагея. Ее держал за руку Гатал, пытаясь удержать, но женщина вырывала руку и отмахивалась. «Перестань, Ведран, мне нужно поговорить с ним. Это важно. Ты ничего не понимаешь, Ведран, оставь меня, Ведран». Иосип махнул рукой из-за стола. «Оставь, пусть говорит, что ты хочешь, Поля. Я хочу, чтобы ты поверил русским», — резко сказала женщина. Пелагея подошла к столу и села на свободный стул, сложив натруженные руки на скатерти. Ее маленький рот был упрямо сжат. Покрутив в руках стакан, Иосип кивнул. «Говори, говори, я же слушаю». «Я скажу», — решительно кивнула женщина. «И ты мне скажи, много ли русских, сражающихся в рядах твоей армии, предали тебя, обманули? Ну, скажи, знаешь ты такие случаи?» «Не знаю таких случаев», — чуть улыбнулся горячности бывшей жены Иосип. «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Да потому что я русская, вот она, эта девочка, русская. Те русские, с которыми ты жил в Советском Союзе, когда попал в плен, они к тебе плохо относились. Неужели ты не можешь понять, что русские патриоты не предают? Эти русские, которые пришли к нам в госпиталь Рула, они сначала спасли группу Милоша, а потом поспешили к нам, потому что узнали о готовящемся нападении на госпиталь. Из-за меня, между прочим, я видела, как они сражались. Они защищали нас так, как будто мы их родные и близкие люди. И между прочим, Иосип, они потеряли двух своих ребят. Я знаю, я слышала сомнения. Мне говорили, а может, они специально подоспели слишком поздно, может, они вовремя втерлись к нам в доверие, чтобы попасть сюда, в твой штаб. Тогда я тебе скажу, я с тобой на партийной работе не один год и здесь, и дома, Я знаю, как люди честно сражаются и умирают. Я видела. Если ты не веришь мне, то поговори с парнем из отряда Милоша. Он тоже там был, и он провел русских через горы к госпиталю. Поэтому они и успели. Хорошо, позови его, серьезно сказал маршал. Разбираться так разбираться. Антиматкович вошел, придерживая раненую руку, которая была на перевязи. Он щелкнул каблуками и вытянулся перед командующим. Иосип поднялся, подошел к парню и пожал ему руку. Похлопав по плечу, сказал: «А я тебя помню, солдат. Когда Милош получал приказ, ты стоял в строю и улыбался. Я тогда еще подумал, что солдаты, которые уходят на серьезное, почти смертельное задание и улыбаются, они непобедимы». «Так и есть, так и есть», — улыбнулся Маткович. «Расскажи, кто эти русские, с которыми вы защищали госпиталь Рула? Это очень умелые бойцы и очень храбрые. Мы не переставали удивляться, почему они ради нас идут на смерть. Когда мы потеряли больше половины своей группы, они пришли на помощь и перебили немцев, атаковав их сзади. Они не знали нас, мы им были чужие, а они из-за нас ввязались в бой и убили всех фашистов. И когда Милош понял, что немецкие десантники могут охотиться за Пелагеей, он послал меня, чтобы я провел русских по дороге через горы напрямик. И мы успели, и они спасли госпитали раненых, а потом пришла помощь. Ты уверен, что эти люди не переодетые немецкие диверсанты, которые хотели выдать себя за своих?» Маткович посмотрел на маршала непонимающе, а потом в его глазах мелькнули веселые искорки. «Я еще ни разу не видел таких немецких диверсантов, которые убивали бы немецких солдат в таком количестве, чтобы мы им поверили. Хорошо, иди, солдат, выздоравливай скорее, потому что нам очень скоро будет нужен каждый штык, каждое преданное родине сердце. И передай Милошу, чтобы выздоравливал. Я скоро навещу его в госпитале». Солдат ушел, а Иосип прошелся по комнате и остановился у окна, глядя через стекло на ночную улицу. «Мы пойдем», — тихо сказала Пелагея, и Иосип только молча кивнул. Женщины ушли, а маршал думал о своем. Этот эпизод, возможно, и не стоил его внимания как главнокомандующего. Вся война состоит из мелких и крупных эпизодов. Но то, что появилась группа русских, хорошо подготовленная, опытная, и появилась как раз вовремя, это стоило заметить и обдумать. Они появились не зря и скоро попросят аудиенции, захотят со мной встретиться. Да, у нас не всегда и не во всем было взаимное понимание со Сталиным. Но он мудрый вождь, хотя и бескомпромиссный. Сейчас назревают такие события, что о многом придется договариваться. Время такое, и возможно, что ко мне прислали людей не по официальным каналам, чтобы это сразу бросилось в глаза всем, даже представителям западной военной миссии. А именно вот так, через Пелагею, через госпиталь, на который готовилось нападение. Они могли и не отреагировать на эту информацию, но они ввязались в бой, спасли Пелагею. Значит, они хотят, чтобы я им поверил. Дверь открылась. Сосновский повернул голову и увидел охранника с керосиновой лампой в руке, который спустился на несколько ступеней и поставил зажженную лампу на каменную полку. Следом за ним вошла та самая девушка, которую здесь называли Марией. Она молча подошла, села за стол напротив на пыльную лавку и внимательно посмотрела Сосновскому в глаза. «Ну?» — спросила она. «Этот стишок придумала Маша Плотникова в детстве», — усмехнулся Сосновский. «Я знал ее еще с тех лет, потому что наши отцы дружили и я бывал в их доме. Я не думаю, что вы самозванка, которая подослана к Иосипу Брозу, чтобы убить его. Вы бы давно это сделали при вашем положении, имея тот вес в его окружении, который, как я догадался, вы имеете. Но вы усиленно выдаете себя за Машу Плотникову. Вы Михаил?» «Да», — девушка продолжала разглядывать лицо мужчины. «Теперь я вас вспомнила. Вы еще так красиво фехтовали, хотя и дурачились. А еще вы любили декламировать стихи. Кажется, я и сейчас это недурно делаю», — усмехнулся Сосновский. «Поэтому я и запомнил тот детский стишок. Значит, вы Лиза, подруга Маши? Так что случилось, Лиза? Как вы здесь очутились, да еще в таком качестве?» «Теперь это все вспоминается», — тихо заговорила девушка, — «как детский, давно забытый сон. Все как будто из другой, чужой жизни. Все было как будто не с нами. Знаете, как в детской сказке, которую рассказывали наши бабушки. Пришел злой черный богатырь и разрубил все черным мечом. Вот и у нас так, черный след от меча, который рассек все на две части. И та часть осталась в другом мире, в светлом детстве, в мечтах, в стремлениях. Да, я чувствую, что в вашей душе, в вашем сердце этот черный след глубоко отпечатался, покачал Сосновский головой. Вы вот и меня чуть не расстреляли, а потому, что я никому не верю, потому что черные силы крутятся вокруг маршала, а он сражается, как будто один, все тянет на своих плечах. Вы знаете, сколько покушений на него было, сколько всяких диверсий, сколько заслано было убийц. Никому нельзя верить. У немцев есть одна дивизия, она сплошь собрана из мерзавцев, предателей. И все говорят по-русски, все русские, а копнешь поглубже, там одна гниль. Сколько мы их уже расстреляли, Бранденбург. Кивнул Сосновский. Да, я знаю про эту диверсионную часть. Они еще 22 июня 41 года отличились. В самом начале войны убивали в спину, рвали провода связи, жгли людей. Лиза молчала, глядя куда-то в темноту подвала. И Сосновский видел, сколько боли было в глазах девушки. Боли и решимости. Он протянул руку и накрыл своей ладонью ее пальцы. Но Лиза, казалось, этого даже не заметила. Она снова заговорила. Медленно, как будто с трудом вытягивала из памяти одну картину воспоминаний за другой. Еще до войны, когда Виктор Андреевич был послом в Югославии, я упросила Машу, чтобы она поговорила с отцом. Я тогда училась на предпоследнем курсе, и мне нужно было стажироваться как журналисту-международнику. Мне было неважно, кем, хоть поваром, хоть официанткой в посольстве, хоть уборщицей. Главное, чтобы я могла делать репортажи, писать статьи, аналитикой заниматься. У меня было много энергии и желания, я бы все успевала делать. И Виктор Андреевич согласился, да, удивительно, но он, наверное, верил в меня как в будущего журналиста. Я приехала с кем-то из сотрудников в дипломатическом вагоне. Это было сделано не специально, просто так было проще и быстрее. И я стала работать, а свои репортажи отправляла с диппочтой. Мою работу оценили, и мне даже обещали работу в одном издании с перспективой потом перевода в штат ТАСС. А потом началась война. Лиза закрыла лицо руками. Сосновскому показалось, что девушка сейчас расплачется, но Лиза потерла ладонями щеки, глаза, и когда она оторвала руки от своего лица, он увидел, что в нем не горе, а решимость и готовность бороться. «Знаете, помог случай», — с шумом выдохнула девушка. «В общем-то, нелепый случай, который перевернул всю мою жизнь. Это было как-то зимой, когда мы с Машей катались на коньках на территории посольства. Она тогда приехала на неделю к отцу. Там готовился торжественный прием, и он хотел, чтобы Маша на нем присутствовала. Хотел вывести ее в свет, представить некоторым видным деятелям. Маша готовилась к работе во внешторге. Она упала на катке и угодила лицом в сугроб, а там ледышки. Маша ободрала скулу, висок, и у нее заплыл глаз. Ужасно. И никакими кремами и пудрой этого не замаскируешь. Тем более глаз. Как тогда Виктор Андреевич рассердился на нас, накричал и ушел, хлопнув дверью. Я его таким никогда не видела. А потом вечером, уже перед сном, он пришел в нашу комнату, посмеялся над Машей, извинился, что не сдержался, и сказал мне, что я Машку разрисовала таким образом, теперь мне за нее и отдуваться придется. Он сказал, что нельзя без дочери, и что я буду вместо нее, а через год никто не вспомнит, кто именно стоял с ним рядом на приеме. Никто из местной и международной прессы Машу в лицо не знал, да и мы с ней были немного похожи, только цвет волос разный. Ваши волосы покрасили, и вы стояли рядом с Плотниковым, продолжил Сосновский. И именно это фото и попало к журналистам, а потом и еще кое-кому. Так, но почему вы остались в Югославии? Что стряслось? Война, эвакуация. Начались беспорядки, где-то взрывали, где-то горело. На посольство пытались напасть, а Югославия почти сразу вступила в войну против Германии. Во время беспорядков меня сбили с ног, я чуть не попала под колеса. Полиция и солдаты затолкали сотрудников посольства в машины и вывезли. Потом, наверное, поездом всех отправили. Отец Маши меня, наверное, пытался найти по своим каналам, только откуда ему было знать, что я без сознания валяюсь в доме какой-то женщины-кухарки. Она меня выходила, я смогла ходить, когда в стране уже были фашисты. Правда, большую часть страны контролировали повстанцы, а потом кто-то узнал во мне дочь советского посла, и об этом доложили Иосипу Брозу, и он взял меня под свою защиту, опекал и много раз хотел помочь перебраться на родину. А я была ему так благодарна, ему, всем этим людям, которые спасли меня, заботились, выходили. Они бы рисковали собой, спасая меня, чтобы переправить в Советский Союз. Зачем? Ведь врага можно бить всюду. Всюду можно сражаться с фашизмом. Гитлеровец, убитый здесь, никогда не ступит на советскую землю. Вот так я думала. А еще думала, поверит ли мне, что я случайно, по трагической случайности осталась в Югославии, а не умышленно, не была завербована гестапо, а потом не гестапо ли меня отправила в Советский Союз, чтобы я работала против своей родины. А когда поняла, что ничего такого со мной не произойдет, я просто решила, что здесь мое место, что я тоже солдат-интернационалист. Как наши ребята до войны сражались в Испании против фашистов. Ну вот и я так же, так и нашла себя и свое место на войне. Ну, что я могу сказать? Вы, Лиза, просто молодец. И Виктор Андреевич может гордиться своей названной дочерью. Ну, вот это моя история, грустно улыбнулась Лиза. А вас как сюда занесло? Вы оказались в партизанах? Нет, не в партизанах. Именно сюда мы шли целенаправленно. Нас отправили для помощи вашему маршалу. Пойми, что я не могу тебе всего раскрыть. Такая уж у нас секретная работа. Но ты мне сможешь помочь. Дело в том, что мне нужно найти в штабе Броза одного человека. Лиза опустила голову, и волосы на миг закрыли ее лицо. Сосновский снова подумал, что девушка заплакала, но Лиза подняла голову, откинула волосы назад, и в ее глазах мелькнули озорные огоньки. «Вы хотели спросить у этого человека, где здесь можно купить лошадей?» — спросила Лиза и чуть наклонила голову на бок, пристально глядя в глаза Михаила. «Тогда я спрошу, а где же ваши лошади, на которых вы добрались сюда в пятницу?» «Мы добрались не в пятницу, а в субботу», — машинально сказал Сосновский пароль. «Но в субботу у вас ярмарка, и наших лошадей украли цыгане. Ну, здравствуйте». Девушка протянула свою ладонь. «Вот и познакомились. Теперь вы знаете и еще одну причину, почему я не уезжаю на родину». «Здравствуйте, Лиза», — улыбнулся в ответ Сосновский. «Я рад, что мы наконец встретились. Времени у нас, насколько мне известно, очень мало. Брозу грозит серьезная опасность. Немцы разработали какой-то хитрый план. В его окружении предатель. Но я очень сомневаюсь, что он нам поверит. Вы здесь свой человек, вам виднее, как нам спасти лидера югославского сопротивления. Для Красной армии боеспособность его частей очень важна, как и его командование своей армией. Ставка очень на это рассчитывает при освобождении Балкан. Поверит», — уверенно ответила девушка. «Иосип умный человек, он хороший стратег. Он сегодня так внимательно выслушал всех, кто мог дать характеристику событиям в районе госпиталя Рула. Вы потеряли там двоих товарищей, это правда?» «Одного товарища», — вздохнул Михаил, — «хорошего парня. Второй — это я, но я вырвался. Пошли, раз нет времени, то и не будем его тратить», — решительно поднялась Лиза. «Только называйте меня по-прежнему Марией, а то я опасаюсь, что Брос и мне перестанет верить. Как у нас говорят, доверие теряют только раз». Лиза вывела Сосновского из подвала и пошла рядом с ним, раздавая приказы и задавая вопросы. Она заявила, что этот человек свой и он свободен. Потом Лиза стала расспрашивать про какого-то полковника Гатала, но ей ответили, что он, кажется, уехал. Потом они шли по улице, и она снова что-то спрашивала у встречных офицеров. Сосновский терпеливо ждал, и тут Лиза в ответ на чьи-то слова вдруг расплылась до ушей. «Михаил, ваши ребята нашлись». «Какие? Кто?» — забеспокоился Сосновский. «Ну, трое привезли из госпиталя Пелагею Брозович. Она очень горячо вас защищала и говорила, что вам надо верить. А сегодня утром еще двоих ваших привезли. Они нашли британских убитых парашютистов, и сейчас они в штабе. Пошли туда». Они свернули к штабу, где стояла машина с опущенными бортами. В кузове виднелись скомканные парашюты. Махнув Сосновскому рукой, девушка взбежала по ступеням и столкнулась на пороге с комендантом. «Где русские?» — сходу выпалила она. «Русские, которые нашли парашютистов». «Они русские?» — удивился комендант. «Русские, русские», — рассмеялась девушка и похлопала офицера по плечу. «Они специально прибыли к нам, и им можно доверять. Где они?» «Их там допрашивают. А тела мы положили в коридоре. Пошли скорее», — приказала Лиза и поспешила внутрь. Бутерин и Коган вскочили, когда увидели ворвавшуюся в комнату девушку и следом живого и здорового Сосновского. Они обхватили его руками, не веря своим глазам. «Миша, живой!» — вскричал Коган. «Мы уж и не знали, что думать. Мы там снизу слышали такую стрельбу. Думали, не вырваться вам. Митька где?» «Погиб Митя», — опустил голову Сосновский. не сберег паренька. «А вы-то как? Мы все здесь, насколько я понял», — ответил Бутырин и подозрительно посмотрел на девушку. «Только вот не верит нам, а мы им подарок нашли». Бутырин и Коган стали рассказывать югославам о том, что успели понять, прибежав к месту высадки парашютистов. Лиза переводила и хмурилась, понимая, что это какая-то провокация. Потом пришел врач, который согласился провести вскрытие тел парашютистов. «Нужно срочно доложить маршалу», — пыталась Лиза уговорить офицеров контрразведки. «Где полковник Готтл? Это очень важно, товарищи, очень важно. И пакет нельзя трогать. Его нужно передать специалистам. Там взрывчатка». Неожиданно в комнату вошел комендант. Он отвел Лизу в сторону и стал ей что-то негромко говорить. Сосновский насторожился и подошел к девушке. «Под двором немцы прорвались с танками», — взволнованно заговорила Лиза. «Маршал уехал туда. Готтл тоже с ним там. Обстановка очень серьезная. Есть случаи ударов в тылах немецких парашютистов. Это вошла в активную фазу немецкая операция «Ход конем», — пояснил Сосновский. «Надо собирать верных людей и ехать туда. Цель этой операции не просто нанести урон вашей армии. Ее главная цель – уничтожение самого Тита и его штаба. Он этого не знает, он будет выстраивать оборону, а они в тылу накроют его в самый неожиданный момент. Даже мы не знаем всех подробностей этого фашистского плана, но цель его ясна. Когда к зданию подъехали два грузовика, Шелестов с бывшими партизанами был уже с группой. Офицеры выбегали из здания, каждый по своим подразделениям. И тут комендант опомнился, увидев на столе пакет с надписью «Маршалу Брозу», который забрали из планшета убитого парашютиста. «Куда вы, а пакет?» — крикнул он, бросаясь к столу. «Передать маршалу срочно, не трогать», — что есть силы гаркнул Коган, но никто не понял его слов, произнесенных по-русски. Югославы, кто еще оставался в комнате, обернулись, а Сосновский закрыл собой Лизу, прижав ее к стене. Вспышка на миг осветила комнату, заставив всех зажмуриться. С потолка посыпался мусор между досок, погас свет, и только провод с разбитой лампочкой продолжал раскачиваться под потолком. Кашляя и отряхиваясь, люди стали осматриваться по сторонам. Кто-то поднимался с пола, морщась от сильной кислой вони. Один из офицеров лежал на полу и стонал, сжимая окровавленную голову. Второй сидел у стены, держась за руку. Комендант с обезображенным лицом лежал на полу возле дымящегося стола. Его лицо представляло собой одну кровавую обожженную маску. Лиза высунулась из-за плеча Сосновского, а потом беспомощно уткнулась ему лицом в грудь и застонала. «Ну зачем, зачем? Ну, все», – прошептал Михаил, поглаживая Лизу по голове. «Успокойся, все могло быть гораздо хуже». И тут на улице вдруг забегали люди, послышались команды, пробежало подразделение автоматчиков. И громом среди ясного неба возле самого штаба вдруг кто-то закричал властным уверенным голосом. «Тенкови! Немаки Тенкови! Три! Танки! Немецкие танки! Хорват! На улицу!» — приказал Шелестов. И, уже выбегая, спросил Лизу, где дорога на Дрвар. Девушка посмотрела на подполковника, нахмурилась и указала рукой на северо-запад. «Как раз туда, куда бежали солдаты, куда лошади на всем скаку протащили три противотанковые пушки, два грузовика и десяток солдат, которые должны были сопровождать русских, стояли прямо за зданием штаба. Машины здесь, а группа за мной», — крикнул Шелестов и побежал за югославами на окраину поселка. Но увидев, что Лиза бежит следом, он остановился и грозно посмотрел на девушку. «Оставить! Назад! К машинам! Ждать нас там! Там танки!» — возмутилась Лиза. «Немцы прорвались! Там каждый человек на счету. Я сказал, к машинам и ждать», — повысил голос Максим, но потом положил руку девушке на плечо и сказал уже мягче. «Лиза, пойми, что ты сейчас самый ценный человек. Случись что с тобой, и мы не сможем спасти Броза. Он тебе верит, а значит, поверит и нам. Если ты погибнешь, то все полетит прахом. Мы не выполним приказ. Назад, девочка, жди нас. Мы разберемся в обстановке и вернемся. Пожалуйста». Лиза смотрела на Шелестова, потом перевела взгляд на улыбающегося Сосновского, других членов группы, которые стояли и смотрели на нее. Она слышала много криков, приказов. Армия – это не то место, где в минуту большой опасности, в критические минуты мужчины стесняются в выражениях. Но сейчас с ней говорили так, что она опешила. И не югославы, а свои. Так с ней говорили русские офицеры, которые прошли десятки и сотни километров, чтобы выполнить приказ командования, которые десятки раз могли погибнуть, но выжили. Люди, которые не боятся смерти и привыкли убивать, которые умеют воевать и доказали это уже много раз, даже при выполнении этого задания. А сколько еще о них не знала Лиза. И эти люди стояли и просили ее, убеждали и спокойно ждали, когда до нее дойдет, хотя где-то на окраине уже ревели моторы, лязгали гусеницы и били танковые пушки фашистов. Лизе вдруг стало стыдно, но и спокойно. Так бывает, когда наконец оказываешься среди сильных, уверенных людей и вдруг понимаешь, что тебе уже не надо принимать решения. Сдержав улыбку, Лиза ловко поднесла руку к форменной мягкой фуражке, коротко ответила «Есть» и, повернувшись, побежала к грузовикам. Она строго посмотрела на водителей, которые топтались возле машин, и приказала «Быстро за руль, ждать приказа». Прорыва танков с этого направления никто не ждал. Видимо, танковая группа с мотопехотой в последний момент изменили направление и рванули к луковицам. Значит, немцы знали, что Тита был здесь, только вот опоздали всего на 2,5 часа. Только бы маршал прорвался, только бы он проскочил в сторону двора, думал Шелестов, глядя в бинокль. Он насчитал 12 танков и десяток бронетранспортеров с пехотой, которые выкатывались из-за холма и разворачивались в атакующую цепь. Танковые пушки уже открыли огонь и били по окраинам поселка, разнося по бревнышкам подозрительные дома и сараи, разметывая взрывами стога сена в поле на своем пути. С бронетранспортеров почти беспрерывно били пулеметы. «Не проскочить!» Пытаясь перекричать шум начавшегося боя, крикнул Шелестов Бутарину. «Можно попробовать отойти назад и поискать дорогу на восток, а потом снова повернуть на северо-запад. Я боюсь, что они не просто в лоб пошли», — покачал Виктор головой. «Я бы на их месте сгруппировался за этим холмом и ударил с двух сторон. И отсюда, и вон с той стороны, из-за лесочка. А сил у югославов тут не очень много. Видел только 3 противотанковых орудия. 3 орудия югославы вытащили на окраину поселка, успев замаскировать их. Подпустив фашистов на 800 метров, артиллеристы открыли огонь. Букин, наблюдавший вместе со всеми за боем, похвалил повстанцев. «Молодцы, пушкари! О, 2 уже подожгли!» Но долго хвалить не пришлось. Ответным огнем немцы почти сразу уничтожили одно орудие. Взрыв, и в рассеивающемся дыму стало видно опрокинутое орудие, вращающееся колесо, дымящуюся воронку и разбросанные тела артиллеристов. Один отползал, протягивая вперед руку. За ним по земле тащилась полуоторванная нога. Девушка в белой косынке бросилась к раненому, но тут уже угодила под пулеметную очередь. Она упала возле солдата и замерла. Солдат тоже уже не шевелился. Орудия били не переставая. Теперь уже 5 танков замерли перед поселком. Фашистские бронированные машины сбавили скорость, пропуская вперед бронетранспортеры. Открыв задние борта, те стали высаживать пехоту. Солдаты в серых мундирах выскакивали и сразу разбегались в разные стороны, вытягиваясь в цепь. Они на ходу открыли огонь из карабинов. С окраины недружно отвечали автоматы и 2 пулемета югославов. Танки стали бить, изменив прицел. Снаряды рвались за спинами обороняющихся, загорелись несколько домов, все вокруг стало застилать дымом. Справа пронеслась упряжка, тащившая еще одно орудие, но тут же перед ней взорвался снаряд. Одна лошадь упала и стала истошно ржать, дергая окровавленными ногами. Вторая лошадь, порвав по стромке, унеслась назад за дома. 4 артиллеристов были убиты и ранены. Букин выругался и вскочил было на ноги, но потом оглянулся на Шелестова и снова лег рядом на землю, в бешенстве кусая губы. Максим мгновенно принял решение. «Старшина, командуй, ставьте орудие на колеса, Борис, беги назад к штабу, гони сюда грузовик, вон туда», — указал рукой обрадовавшийся Букин. «За дымом проскочим за домами вправо, там овражек неглубокий, а через него дорога плавно уходит вниз, там поставим пушку, и как в окопчике будем, и машину спрячем в балке ниже, годится», — согласился Шелестов. «Действуй, Василий Иванович». Грузовик подъехал задом с опущенным бортом. Пока одни пытались прицепить пушку, чтобы взять ее на буксир, другие составляли в кузов ящики со снарядами. Букин подбежал к Шелестову и козырнул. «Готово, товарищ подполковник, орудие готово. Вперед, старшина, на позицию, и сразу огонь. Мы будем прикрывать от вражеской пехоты и подносить снаряды». Когда все забрались в кузов, а Букин сел в кабину рядом с водителем Югославом, машина тронулась и полетела по улице вдоль домов на север, туда, где начиналась балка, уходящая своими крыльями к речушке. Оттуда танков ждать не стоило, Не пройдут они там. Немцы выбрали самый простой и легкий путь, и самый быстрый. Через несколько минут Шелестов понял, что старшина изменил план, и сделал это вовремя. Слишком открытое место, и машина, которая тащит за собой пушку, сразу бросится немцам в глаза. Разведчики даже не успеют ее отсоединить, как попадут под огонь танков. Букин остановил машину за крайним домом и велел развернуться. Он выскочил из кабины и крикнул: «К машине! Все к орудию!» Отцепив пушку, Букин с Крыловым уперлись руками в щиток, Бутырин и Коган подхватили станины и покатили пушку к началу овражка. Сосновский с Шелестовым взяли на плечо по ящику со снарядами и побежали за товарищами. Глазомер не подвел старшину. Они развернули пушку поперек дороги как раз в том месте, где над краем балки виднелся только ее щиток. Ствол орудия находился близко к земле. Бойцы застопорили станины, а Букин уже припал к наглазнику прицела и начал бешено вращать рукоятки. «Заряжай бронебойным!» Крылов тут же подбежал со снарядом. Все присели и стали ждать. И вот раздался возглас Букина: выстрел. И противотанковое орудие рявкнуло. Крылов тут же поспешил с новым снарядом. Шелестов увидел, как пыхнуло огнем на боковой поверхности башни переднего танка. Тут же вспучился сизый шар дыма, и машина стала останавливаться. Языки пламени стали выбиваться из-под люка и из пробоины в борту. Второй выстрел, и снаряд угодил другому танку в моторный отсек. Тут же взметнулись языки пламени, открылись люки, и танкисты стали поспешно покидать подбитую машину. Разведчики схватились за автоматы. Несколько очередей, и один танкист повис, по пояс высунувшись из люка. Второй упал возле гусениц танка. Третий, извиваясь ужом, заполз куда-то за машину и исчез из вида. В поле уже горели 8 танков. Оставшиеся 4 медленно, огрызаясь выстрелами из пушек, отползали назад к холму. Перед позициями югославов шла перестрелка. Немцы перебежками приближались, бронетранспортеры поливали пулеметным огнем позиции обороняющихся. Оставшиеся 2 орудия подбили уже 3 бронетранспортера. «Осколочный!» – нетерпеливо крикнул Букин. Федор Крылов, больше других понимавший в маркировке снарядов, зарядил осколочным. Снова крик «выстрел», и орудие рявкнуло, выплевывая смертоносный снаряд. С грохотом ударилась в броневой щиток орудия пулеметная очередь. Букин пригнулся у прицела. Разведчики открыли огонь из автоматов, увидев, что 2 бронетранспортера повернули в их сторону. Несколько десятков солдат, прикрываясь броней, двинулись на позицию. Пули били в землю рядом с бойцами, свистели над головами. Группа отстреливалась, едва успевая прятаться за естественным бруствером, краем овражка. Рядом взметнулась земля и опрокинула Шелестова на спину. Земля набилась в рот, дышать было нечем. Максим пытался подняться, нашаривая рукой автомат. Он поднял голову и первое, что увидел, это задранный в небо ствол орудия. И почему-то в воздухе торчала и одна станина. Мимо пробежал Коган и упал на землю, отстреливаясь из автомата, поворачивая ствол то вправо, то влево. Бутырин приподнялся и швырнул куда-то вперед гранату и тут же пригнулся, прячась за разбитой пушкой. Слух постепенно возвратился, и вместе с ним в голову ворвались шум боя, крики, рев моторов. Все было каким-то усиленным, искаженным и отдавалось в голове страшной болью. Земля сотрясалась, подбрасывая беспомощное тело вверх, а потом все сразу затихло. Появилось лицо Сосновского. Он улыбнулся и приложил к губам фляжку. Живительная влага потекла по губам, попала в рот. Она была вкусная, как божественный нектар. Она давала силы, промывала горло, и хотелось пить, пить и пить эту воду. Но Сосновский отобрал фляжку и завинтил крышку. «Ну, присосался, как теленок к матке. Крепко тебя тряхнуло. Что, что происходит?» — спросил Шелестов. «Нормально все, отбились. Югославы связались по радио с гаубичной батареей, и та по координатам с закрытых позиций нанесла удар по немцам. Ты отрубился, не видел. Короче, тут груды железа и горы трупов. Югославам тоже, конечно, досталось, но атаку отбили и немцев разгромили. Наши все целы». Старшина, опустив голову, тихо сказал Сосновский. «Жалко мужика, толковый боец был. Если бы не он, югославы не продержались бы до удара батареи гаубиц». Шелестову помогли подняться. Опираясь на плечо Сосновского, он подошел к разбитому орудию. Букина положили рядом, накрыли плащ-палаткой. Шелестов подошел к телу, откинул брезент и посмотрел на спокойное тело убитого артиллериста. Положив руку на его плечо, он тихо прошептал: «Спасибо, старшина, не забуду того, что ты для нас сделал. Судьба свела нас вместе, и вместе прошли мы с тобой пусть короткий, но важный путь. Спасибо. Пусть югославская земля станет тебе пухом, и югославские дети будут приносить на твою могилу цветы. Прощай, солдат. Группа собралась возле машины. Лиза увидела, что разведчиков стало меньше, все поняла и сжала тонкие губы. Она не стала ничего спрашивать, поняв все и без объяснений. Шелестов с перевязанной головой, морщась от резких движений, достал из планшета карту. Разведчики окружили его. «Смотрите, вот дорога на Дрвар», — показал Максим пальцем дорогу на карте. «Немцы прорвались вот отсюда. Вполне возможно, что дорога перерезана. Эта группа, которая атаковала городок, могла быть передовой, частью больших сил. Сведений у местного командира пока нет, но давайте исходить из худших предположений. Вот здесь, южнее, можно попробовать проскочить на машинах», — указал на точку на карте Бутарин. «Небольшой склон, речушка, которую пройдем вброд на колесах, а потом краем леса и выйдем у самого двора. Рискованно». Коган постучал ногтем по карте. «Речку-то мы перейдем, а вот мост может быть или взорван, или в руках немцев, а нам его никак не миновать. Мы эти места не знаем. Может, водителей югославских спросить, если они местные». «Я знаю», — вдруг подала голос Лиза. «Я несколько дней назад там была. Вот здесь надо еще южнее взять. Мы обойдем мост и спокойно переправимся через речку в другом месте. Там под колесами мелкий галечник, мелкие перекаты. Чуть дольше ехать, но, наверное, безопаснее. Я думаю, что машины свободно и без дорог там проедут». «Хорошо, попробуем», — кивнул Шелестов. «Лиза, ты сядешь со мной в кабину, будешь дорогу показывать. А вы как, вас же контузило?» «Нормально, голова болит, конечно, но это не смертельно», — через силу улыбнулся Максим. «Пройдет со временем». Глава 7. После такой атаки проблем с оружием и боеприпасами у группы не было. Шелестов всех вооружил трофейными автоматами и нагрузил машины патронами к шмайсерам. Получилось почти по 20 магазинов на каждого человека. Кроме того, с подбитых бронетранспортеров сняли 2 пулемета и тоже погрузили в машины. «Крылов», — позвал Шелестов пехотинца. Тот подбежал и, несмотря на гражданский костюм, вытянулся по стойке смирно. «Ты, Федор, самый опытный боец. Даже югославам не снилось, что проходит наша пехота на переднем крае. 10 бойцов тебе в машину, и ты у них будешь командиром. Пойдешь за головной машиной как прикрытие. Действуй по обстановке. Мне учить тебя нечему». «Есть, товарищ подполковник», — козырнул невозмутимый пехотинец. «Потеряли мы твоих ребят, друзей твоих. Вы с ними столько вместе хлебнули. Жаль, думал вернуться с ними домой». «Война, Максим Андреевич», — просто ответил Крылов. «Война», — согласился Шелестов и пожал солдату руку. «Ну, действуй, командир». Машины тронулись. В кузове каждого грузовика стоял боец с пулеметом, установив сошки на крышу кабины. Лиза хорошо ориентировалась на местности. Она призналась, что часто отправлялась с поручениями от штаба в различные населенные пункты подразделения Народно-освободительной армии Югославии. Она не возила секретные пакеты, но всегда была порученцем для особых заданий. Ее хорошо знали почти везде и воспринимали как представителя главного штаба, чуть ли не личного представителя маршала Броза. Все знали, что отношение главнокомандующего к этой русской девушке особое, как к собственной дочери. «Нет, здесь мы не проедем». Лиза взяла водителя за локоть, и тот сразу же притормозил, а затем остановил машину. Шелестов посмотрел в боковое зеркало заднего вида. «Молодец, Федор, правильно реагирует. Держит дистанцию, остановился в 30 метрах за нами». Это была уже третья непредвиденная остановка. Путь оказался не настолько простым, как утверждала Лиза. Открытые пространства, ровные и чистые от камней, как она утверждала, оказывались труднопроходимыми даже для грузовиков. Наверняка девушка видела эти участки издалека и решила, что по ним можно проехать. Максим встал на подножку машины и приложил к глазам бинокль. Сверху Бутарин тоже рассматривал окрестности. Он уже предлагал Шелестову рискнуть и пойти напрямик к мосту. «Если мост целый и если там не идут бои, то в дворе они будут через 2 часа, двигаясь по хорошему шоссе». Опустив бинокль, Шелестов спросил: «Может быть, через мост, Лиза?» «Я не уверена», — начала говорить девушка, но тут Бутарин схватил сверху Шелестова за плечо. «Слышишь? Нет, ты прислушайся». Шелестов прислушался. Действительно, откуда-то севернее, возможно, со стороны моста, слышалась стрельба. «Да, направление как раз на мост. Ну, вот и отпадает этот вариант. Значит, и там немцы прорвались. все дороги перекрыты. Получалось, что в Лукицах немцы хотели заблокировать и уничтожить Броза. Кто-то сообщил, что он находится здесь, и просто чудо, что он успел уехать. А если эта Лиза все же работает и на немцев, или хотя бы на четников, на англичан? Маршалу удалось уйти отсюда до атаки немцев, но о нас она знает, о цели нашего прибытия тоже. Она даже ждала нас, зная пароль, только настоящей цели не знала. Получается, что она нас сдала и нас блокировали в этом районе. Стоп, спокойнее, осадил сам себя Максим. У тебя нет ни доказательств, ни оснований так думать о девушке. Просто помни, что сейчас и здесь верить нельзя никому. Значит, нужно нестандартное решение. Михаил позвал Шелестов и спрыгнул с подножки. Сосновский ловко перемахнул через борт грузовика и приземлился возле командира. Максим посмотрел на него с неодобрением и покачал головой. «Ты никак не избавишься от лихачества. Неужели на тебя присутствие молодой симпатичной женщины так влияет? Слушай, Михаил, я чувствую, нам не вырваться из кольца. Искать выход будем долго, а за это время с их командующим может случиться что угодно. Ну, если от нас этого и ждут, тогда надо сделать то, чего не ждут. Ты думаешь, что кто-то пронюхал о цели нашего прибытия? Давай через мост. Вот и я об этом подумал. Там, судя по всему, идет бой. Ты у нас один в совершенстве знаешь немецкий язык. Тебя хоть на несколько минут, хоть на несколько секунд, а примут за своего. Идея мне понятна». Сосновский внимательно посмотрел на Шелестова. «Мне непонятно, почему ты секретничаешь со мной наедине. Кому ты не веришь? Елизавете? А ты ей веришь на все 100%?» Вопросом на вопрос ответил Шелестов. И, не дождавшись ответа, продолжил. «Вот то-то и оно. При ней мне говорить не хочется, собирать всех и совещаться у нее на глазах, но не посвящая ее в наши планы, тоже не хочется». «Ладно, согласен», кивнул Сосновский. «С Елизаветой не все понятно, но она на связи с Платовым, а это что-то значит. Но нам сейчас лучше не рисковать. Предлагаю такой вариант. Я на второй машине с югославами выезжаю вперед и провожу разведку. Если встретим югославское подразделение, мы для них свои. Если немцев, попробую выдать себя за немца, за командира разведывательного подразделения, а там дальше будем действовать по обстоятельствам. Давай, Миша», кивнул Шелестов, «и не рискуй особенно». Когда вторая машина уехала вперед, Максим запрыгнул на подножку своей машины. Ни Коган, ни Бутерин не стали задавать вопросов. Очевидным было, что машина ушла на разведку. Приказав водителю двигаться следом за ушедшей машиной и держать дистанцию метров в 200, Шелестов уселся на сиденье. Рискованное занятие, но риск того стоил. Без него нельзя на войне, но цена риска должна быть разумной. Шелестов приказал водителю остановиться, когда увидел впереди дорогу, ведущую к мосту, а на ней открытую легковую машину и грузовик. В бинокль он рассмотрел офицерскую фуражку человека, сидевшего рядом с водителем в легковушке, из десяток солдат в кузове грузовика под тентом. Сосновский не останавливался. Мимо проезжали машины, бронетранспортеры, а Сосновский упорно ехал со своими югославами к машине с офицером. Черт, что он задумал? Так, понятно. Шелестов перевел бинокль и посмотрел, что происходит в кузове грузовика Сосновского. 8 солдат в форме югославской армии сейчас сидели и лежали на полу с видом людей, у которых за спиной связаны руки. Крылов стоял у пулемета, поставив его сошками на крышу кабины. Двое югославов с автоматами изображали конвой, державший на прицеле пленных. То, что конвой тоже был одет в югославскую форму, сейчас было не так важно. И то, что на самом Сосновском и Крылове обычная, хоть и потрепанная гражданская одежда, может сработать, подумал Шелестов. И других немецких машин на дороге больше не видно. «Давай медленнее», — приказал Максим водителю, продолжая внимательно наблюдать за действиями Сосновского. А Михаил сразу понял, что это шанс обмануть фашистов. Немцы захватили мост и переправили на эту сторону какие-то силы. И югославы отступили на восток, где заняли оборону. Сейчас это тыловая зона у немцев. «Кто-нибудь знает хорошо немецкий язык?» – спросил Крылов у югославов. «Я знаю», – ответил молодой боец. «Я учился в немецкой школе». «Молодец! Как только командир выйдет из машины, прыгаешь следом и торчишь рядом с ним как верный помощник, охранник или порученец». «Понял?» – немецкий майор обернулся в сторону подъезжающей машины, посмотрел на уверенное и откровенно скучающее лицо человека с пулеметом на крыше, который на майора и его солдат не обращал внимания, а больше озирался по сторонам. Это было правдоподобно. А потом машина остановилась, и из кабины выпрыгнул молодцеватый, подтянутый мужчина в гражданском костюме и со шмайсером в опущенной руке. Он приветственно махнул рукой, поздоровавшись по-немецки с хорошим берлинским выговором. К нему тут же присоединился солдат, правда, в югославской форме, но лицо у него было каменное и холодное. Успел майор подумать, что это разведгруппа или нет, Сосновский не знал, да и не хотел он давать немецкому офицеру время на раздумья. Главное, сразу подбросить информацию, заставить поверить в очевидное и не дать поводов для сомнений. «Майор Клюге», — представился он, — «командир разведывательной группы Вайс-дивизии Бранденбург». «Майор Шольц», — ответил офицер и машинально пожал протянутую руку. «Я не знал, что группа Вайс действует на этом направлении. Сейчас около 300 человек работают на нескольких направлениях», — устало отмахнулся Сосновский. «Послушайте, Шольц, вы, я вижу, направляетесь на запад, у меня пленные и важные оперативные сведения. Не могли бы вы сопроводить меня до штаба вашей дивизии? Там я свяжусь со своим начальством. Поверьте, сведения срочные». «Сведения», — повторил майор. Он посмотрел на своего водителя, у которого под рукой был автомат, на двух солдат и водителя своего грузовика, которые с оружием в руках смотрели на своего командира и незнакомца. Ничего угрожающего со стороны этого Клюге. Естественно, находясь в разведке, он мог быть одет во что угодно. И естественно, у него сейчас никаких документов при себе нет. Наверняка какой-нибудь пароль, который знают в штабе. Шольц не спеша подошел к машине разведчиков. Двое его солдат, повинуясь молчаливому взгляду майора, пошли за ним следом. Шольц поставил ногу на колесо, ухватился за борт и, приподнявшись, заглянул в кузов. Несколько угрюмых пленников лежали и сидели на полу со связанными за спиной руками. Двое разведчиков, злобно выпятив челюсти, держали их на мушке. «Ну и рожа у этих диверсантов», — подумал Шольц и спрыгнул на землю. «Если вы не против, майор, я поеду в вашей машине и расскажу вам много любопытного о югославах», — сказал Сосновский. «А вы в знак благодарности угостите меня хорошими сигаретами. Вы просто не представляете, какую гадость нам приходится курить вот уже шестой день». Сосновский повернулся к своему водителю, и тот достал из-под сиденья бутылку и ловко бросил ее командиру. Сосновский поймал ее на лету и, повесив автомат на плечо, пошел рядом с майором, демонстрируя ему бутылку. «А я вас, в свою очередь, угощу настоящей хорватской ракией. Это крепкий напиток из разряда бренди. Это фруктовые напитки. Сделан на основе сливы и называется именно сливовица. Вечером, в кресле у камина, с жареным мясом, овощами. Уверяю вас, вы забудете на время, что идет война. Хотите совет человека, который это пробовал?» Засмеялся Сосновский. «Обязательно на столе держите мягкий хорватский сыр. Закусывая им, вы не так быстро захмелеете и растянете удовольствие от вечера». Заболтать Шольца удалось. Когда тронулась легковая машина, за ней следом поехала машина с немецкими солдатами. Следом двинулась машина с пленными. Сосновский болтал, югослав с автоматом сидел рядом с каменным лицом. Иногда Сосновский обращался к тому с каким-то вопросом, и тогда югослав отвечал коротко, односложно, как исправный немецкий служака. Наверняка перед мостом и за ним оборудованы пулеметные гнезда, и там несут службу несколько солдат. Обычное дело. Обернувшись на повороте дороги, Сосновский увидел машину Шелестова, которая держалась на расстоянии. Значит, Максим оценил ситуацию и понял, как будет действовать Сосновский, и уже знает, как будет действовать сам. До моста еще далеко, надо успеть все сделать здесь, на пустынном участке дороги. Сосновский встал в полный рост в машине, придерживаясь за плечо югослава, а потом снова сел. Его бойцы из замыкающей машины увидели этот знак и приготовились. Шольц удивленно обернулся к Сосновскому и собрался спросить, что не так, но дуло шмайсера буквально уперлось ему в нос. «Не шевелиться», — рявкнул Сосновский. «Если оба хотите жить, ехать прямо и не делать резких движений». И в этот момент его солдат повернулся назад, вскинул автомат и разрядил магазин прямо в лобовое стекло следующего за ними грузовика с солдатами. Разлетелось стекло. Убитый водитель уткнулся лицом в руль. Сидевший рядом ефрейтор с окровавленным лицом сползал по сиденью на пол, и тут же с задней машины Крылов открыл огонь из пулемета с расстояния в 30 метров по кузову с солдатами. Раздались крики, люди заметались, Но деться им из скрытого брезентом кузова было некуда. Не зря наши бойцы называли немецкий пулемет за его скорострельность косторезом. За несколько секунд все было кончено. Пока Сосновский держал на мушке майора и его водителя, заставляя ехать прямо с постоянной скоростью, Югослав соскочил на дорогу, а потом на ходу запрыгнул на подножку потерявшего управление грузовика. Через опущенное стекло он стал выворачивать руль и сворачивать с дороги. Еще несколько секунд, и боец спрыгнул на асфальт. Грузовик, клюнув носом на неровностях кювета, завис над обрывом, а потом перевалился на бок и полетел вниз по крутому склону с 30-метровой высоты. Через минуту машина Шелестова догнала маленькую колонну, возглавляемую легковой автомашиной, в которой сидел бледный как мел немецкий майор. У моста стрельбу наверняка слышали, но стреляли, не переставая, то в одном месте, то в другом. Звуки стрельбы доносились постоянно. Вряд ли это насторожит охрану у моста. Сейчас самым важным было, чтобы майор и его водитель не выкинули какой-нибудь фортель. И Сосновский плотнее прижал автомат к шее Шольца и напомнил, что в случае чего он и его водитель умрут первыми. Вот и прямой участок перед мостом. Если остановит, придется стрелять. У Югославы рядом есть граната. Она полетит в пулеметное гнездо, а потом с максимальной скоростью вперед через мост. Мост длинный, метров 300, и придется сразу давить огнем пулемета огневую точку на той стороне, иначе не прорваться. Шелестов убрал в планшет карту и взял автомат. Сейчас все решится. Если Сосновский в чем-то ошибся, группа окажется на мосту как на ладони. Если он все рассчитал правильно, то сразу после моста надо будет свернуть с дороги налево. У немцев здесь просто не может быть сплошной линии обороны. Это тактическая операция, в нее введено ограниченное количество сил. Значит, надо просто проскочить между подразделениями. Основная часть их сейчас там, за мостом, сражается с югославами. А здесь тыловые части и подкрепление, которое идет вперед, во второй эшелон. Шелестов, прикусив губу, ждал, что произойдет. Немцы смотрят на приближающуюся к мосту колонну из трех машин. Один даже привстал. Кажется, унтер-офицер. Палец разведчика лег на спусковой крючок. Вот рука немца поднялась, и унтер отдал проезжающему майору честь. Наверное, в этот момент Сосновский довольно сильно ткнул немца между лопатками дулом автомата, потому что майор как-то поспешно вскинул руку, отвечая на приветствие.